Глава 5. Хюльдер вздохнул и задумался, как подступиться к выдающейся кипе ожидающих его документов. Офицер по контролю качества будет на 7-м небе от счастья. Даже сам он может в результате испытать некое чувство удовлетворения. Он потянулся к мышке, чтобы вывести компьютер из спящего режима, но в последний момент отдернул руку. Ни за что он не станет тратить время на эту ерунду. Ни сейчас, ни завтра, никогда. Хюльдер поднялся из-за стола. Чем он вообще занимается? Он действительно всерьез обдумывал возможность заняться бумажной работой. Определенно ему нужно найти себе занятие. Хюльдер всмотрелся в лицо Гвюдлигера поверх разделявшего их монитора. Тот безмятежно спал. Неудивительно, что в последние полчаса он так притих. Хюльдер прикинул, не стоит ли его напугать, но сразу отказался от этой идеи. Их отношения с Гвюдлигером пришли в норму после нескольких месяцев глупых недоразумений и неловкого молчания. Особых причин для примирения не было. Просто Гвюдлигер наконец понял, что Хюльдеру совершенно наплевать на его ориентацию. Этот факт окончательно дошел до его сознания, когда новость о том, что он гей, не вызвала у коллег никакой реакции. В большинстве своем они просто пожимали плечами. А те динозавры, для которых все это еще было проблемой, держали свое мнение при себе. Хюльдер лично за этим проследил. И он был очень рад, что Гвюдлигер пребывал в блаженном неведении относительно того, какие меры ему пришлось для этого предпринять. Вопреки здравому смыслу, Хюльдер решил заглянуть к Эртле и узнать, не подкинет ли она ему какую-нибудь работенку. Наверняка ей тоже до смерти скучно. Сквозь стеклянную стену офиса он видел, как она то и дело тянулась к телефону, но так и не сняла трубку. Видимо, набирала смелости для звонка в комиссию по идентификации. Колебания были оправданы. Ведь она уже звонила туда несколько раз. Может, у него получится отвлечь их обоих. Конечно, в таком настроении она почти наверняка отыграется на нем. Однако в последнее время он не успел ничего натворить, так что ей придется постараться, чтобы найти повод, или припомнить ему прошлые грехи. А там было из чего выбирать. Как идут дела? Войдя в офис, Хюльдер тут же закрыл за собой дверь. Это повышало шансы на то, что Эртла не выставит его вон в ту же секунду. «Идут? Никуда они не идут. Вся эта комиссия — просто кучка чертовых бюрократов, которые понятия не имеют, что такое настоящее расследование. Уверены, они из кожи вон лезут, чтобы найти законный способ отвертеться». Хюльдер кивнул, изображая согласие, но в глубине души считал, что комиссию составляют уважаемые специалисты, цель которых — установление личности, так что искать причины смерти — это не их работа. И не их вина, что шведской лаборатории нужно время для анализа ДНК. Недели или две ничего не решат, а к этому времени у нас, по крайней мере, будет заключение о возрасте. «Заключение о возрасте?» — пренебрежительно переспросила она, не питая иллюзий. «Очевидно, что у нас нет тех скелетных элементов, по которым точнее всего можно определить возраст. Значит, возрастные рамки будут настолько широкими, что ничего нам не дадут». Максимум, на который мы можем рассчитывать, это узнать, принадлежат ли кости взрослому или старику. И плюс-минус 10 лет к этой информации, если не больше. Очень полезно. Может, хотя бы рост узнаем? По костям ног он рассчитывается довольно точно, но мы не знаем пол. Иными словами, у нас не будет ничего стоящего, пока чертовы шведы не сподобятся прислать результаты анализа ДНК. А нам разве нечем больше заняться в это время? Например, хмыкнула Эртла. Бегать по всем поставщикам спортивной одежды и узнавать, нет ли у них списка всех, кто когда-либо покупал кроссовки Nike или Adidas? С таким же успехом мы можем просто открыть телефонный справочник. А что насчет списка пропавших? Ты его просматривала? В задачи комиссии по идентификации входило, помимо прочего, ведение списка людей, исчезнувших на территории Исландии. Реестр пропавших без вести лиц, к которому можно было обратиться в случае обнаружения неопознанного тела. Он хранился в полицейской базе данных, так что был доступен отделу уголовного розыска в любой момент. К тому же данные реестра можно было сопоставлять с другими программами, содержащими биологические образцы, зубные карты и все остальное, что позволило бы пролить свет на личность погибшего. Но пока им нечего было прогонять через эту систему, хотя миновал уже долгих 2 недели. Эртла кивнула. По нулям. По крайней мере, в нашей комбинации. В смысле? В Исландии годами не случалось, чтобы исчезали сразу двое. Из тех, кто пропал недавно, ни на одном не было кроссовок Nike или Adidas. Эртла потянулась за стопкой склеенных листов. Убедись сам. Хюллер пробежал взглядом первую страницу. Не было смысла рассматривать тех, что исчезли раньше. Найденные останки не могли лежать на дне годами, это было ясно и без экспериментов на свиньях. Морским обитателям не потребовалось бы настолько много времени, чтобы уничтожить остатки плоти на костях, несмотря на обувь. И даже кости не могут сохраняться вечно. Хюльдер обнаружил это, пока убивал время. Есть немало живых организмов, способных питаться костями, как любой другой органической тканью, оказавшейся в море. Это займет годы, но не десятилетия. Чтобы еще осудить временные рамки, Хюльдер выяснил, что летом температура воды на юге Исландии около 10 градусов по Цельсию. При такой температуре и достаточном количестве кислорода потребуется около 3 месяцев, чтобы кости оказались в состоянии, в котором их нашли. А поскольку вода в таких широких заливах, как Фахсафлоуи, выходящих прямо в океан, обычно богата кислородом, то предположение Хюльдера вполне имело право на существование. Так что можно логическим путем прийти к выводу, что останки провели в воде от 3 месяцев до 5 лет. В тот день они прочесывали дно до тех пор, пока капитан наотрез не отказался продолжать поиски. Погода испортилась настолько, что все, кто был на борту, цеплялись за что угодно, лишь бы устоять на ногах. Хюльдер, который давно перестал сопротивляться морской болезни, был слишком занят своими бунтующими внутренностями, чтобы проявлять интерес к работе команды. Однако он не упустил момент, когда Эртл устошнила за борт. Она тут же вернулась в строй, словно ничего не случилось. Чуть бледнее, но такая же решительная. Он успокаивал себя тем, что все переносят морскую болезнь по-разному. Расширенные поиски не принесли желаемого результата. После всех мучений они получили еще 3 кости рук. Одну бедренную, одну плечевую и несколько копчиковых. Ни скелета, ни зубов, ни одежды, вообще ничего, что могло бы ускорить работу комиссии по идентификации. Будь у них хотя бы тазовые кости, они подсказали бы возраст и пол. Более того, ничего не указывало и на причину смерти, не считая отметины на локтевой кости. Предположительно, эта отметина появилась при жизни жертвы, но точнее скажет только эксперт, который изучит кости после очистки. Не исключено, что травма была получена уже после смерти, при ударе о морское дно. Хюльдер поднял взгляд от списка. Ничего не бросается в глаза. Вот именно, ни одна чертова мелочь. Этла забрала список. 2 из начала списка разделяет самый короткий интервал. 1 исчез 3 месяца назад, 2 — 10. Есть случаи с разницей в год или 2. Но мы же говорим о списке, в которых меньше 50 человек, исчезнувших за почти полвека. Самые старые дела можно не принимать в расчет. Вряд ли 50 лет назад кто-то в Исландии носил Найк. Да и 40 тоже, раз уж на то пошло. На самом деле во всем списке нет ни одного человека, на которого в момент исчезновения были кроссовки Adidas, и только на 2 Найк. Последний из них пропал 5 лет назад, так что вряд ли это тот, кто нам нужен. Эртла на секунду отвлеклась, уставившись на телефон, но тут же вернулась к разговору. Я начинаю склоняться к тому, что это жертвы крушения. Или они просто упали за борт проходящего судна. Странный выбор обуви для рыболова. Может, парни были любителями? Парни? Некоторые из костей могут быть женскими. Хюльдер признал ее правоту. Кроссовок Adidas казался меньше, чем Nike 41 размера. Женщин я в списке не заметил. Одна есть, но она пропала слишком давно. Эртла поморщилась. Что-то не складывается. Допустим, несчастный случай на море. Почему об этом нет никакой информации? Я говорила с человеком из комиссии по расследованию чрезвычайных происшествий в море. И по его словам, за этот год в водах Исландии не погиб и не пропал ни один моряк, как и за прошлый. Тогда остаются иностранцы. Может и так. Но если они приплыли из международных вод, то на судне был передатчик, и управление по делам судоходства зафиксировало бы его на радаре, окажись они так близко к берегу. Тот, с кем я говорил, ничего не слышал в последнее время о пропавших иностранных судах, да и вообще за много лет. А еще он считает, что невозможно представить, чтобы тела принесло сюда после крушения, случившегося на расстоянии больше 200 миль от места находки. Тоже относится и к тем, кто мог упасть за борт в Атлантику на западе Исландии. Хюльдер задумался. Может быть, речь идет о шлюпке или каяке? На таких лодках нет передатчиков, так что радар их не засечет. В таком случае лодка должна быть местной. Не будешь же ты грести на ней до самой Исландии, откуда бы то ни было. Если бы туристы арендовали лодку и не вернулись, ответственная компания доложила бы властям. Иначе и быть не может. Не может, и все же Хюльдер продолжал настаивать. Они могли привезти каяк или надувную лодку с собой. Эртла в раздражении закатила глаза. Хорошо. И как это выглядело? Сдали каяк в багаж или засунули под сиденье? Они могли сесть на паром, например, на Норину, и добраться до Сейдисфьордюра. Сейдисфьордюр – портовый город, служит местом переправы пассажиров и автомобилей на пароме Норина, курсирующем между Данией, Исландией и Фарерскими островами. Точно, – ответила Эртла уже без саркастичной усмешки. Она была недовольна тем, что ей самой не пришла в голову эта мысль. Но все же не верится, что двое туристов могли исчезнуть и не попасть в реестр пропавших. Он же не только для исландцев. Оба замолчали. Они знали, что никто не проводит систематических проверок, чтобы выяснить, каким образом вернулись домой туристы, не севшие в свои самолеты и на паромы. Сейчас в Исландии действовало немало авиакомпаний, которые ежедневно отправляли и принимали самолеты, так что регулярно отслеживать перемещение туристов, не явившихся на посадку, было невозможно. Более того, некоторые компании даже паспорт не требовали в пределах Шенгенской зоны, так что теоретически можно было путешествовать под вымышленным именем. К счастью, это мало кому было нужно. Зато бывали случаи, когда туристы приезжали в Исландию, чтобы пожить дикарями, под своими именами, и находили их только тогда, когда семья или друзья сообщали о пропаже. «Продолжим искать на дне?» — нарушил тишину Хюльдер. «Да, маленькую подлодку нужно починить. Обнаружился какой-то дефект. Но как только все будет готово и погода позволит, тут же выдвигаемся. Правда, мне сказали, что сегодня вряд ли получится». Эртла раздраженно вздохнула. «Там должно быть что-то еще. Нет признаков, что тела расчленили. Все цело, не считая следов, оставленных живностью, и той отметины на локтевой кости. Но раз она прямо посередине, то вряд ли это от попытки разрубить труп. Так что, вероятнее всего, тела были целы, когда попали в воду. Значит, остальные части скелетов должны быть там. И очень надеюсь, что одежда тоже. Может, живность ее съела?» «Вряд ли», — Эртла пожала плечами. «Если тела провели под водой всего несколько месяцев. Одежда разлагается гораздо дольше, чем мягкие ткани. Особенно искусственные волокна». Очевидно, и она не пожалела времени на поиски в интернете. «Я просто не понимаю, почему мы ничего не нашли. Если кости относительно свежие, могу только предположить, что на жертвах было мало одежды. Может, они вообще были голыми?» «Голыми, но в кроссовках?» «Нет, пожалуй, нет». В ее голосе добавилась злость, а это явно предупреждало, что терпение Эртла стремительно заканчивается. Возможно, она уже достаточно закалила свою решимость, чтобы снова позвонить в комиссию. «Короче, чего ты вообще хотел?» «Надеялся, что ты дашь мне какое-нибудь поручение. Хвера, Герди, я готов поехать туда и ловить убийцу кошек, если больше ничего нет». Хвера, Герди, небольшой городок в 45 километрах к востоку от Рейкьявика. Хюльдер не лгал. У него руки чесались передать этого садиста в руки правосудия. Или завести его, если это он, в ближайший переулок и использовать более действенные и жесткие методы, чем позволяет суд. Эртла окинула взглядом офис, где сотрудники, разделенные перегородками, были погружены в работу. «Как насчет того, чтобы провести время с пользой, подобно твоим коллегам, и разобраться, наконец, с гор бумаг, оставшихся от твоих прошлых дел? На днях получила по электронке письмо от офицера по контролю качества, и он попросил сделать тебе внушение по этому поводу. Никто из нас не блещет, когда дело касается бумажек, но тебя он выделил особо. И это наводит меня на мысль о том, насколько у тебя все запущено». Хюльдер стиснул зубы, но сумел сохранить хладнокровие. «У тебя не найдется чего-то более важного?» «Более важного?» — хмыкнула Эртла. «Для меня что угодно важнее, чем заполнение треклятых анкет». Она скрестила руки на груди. «Но ничего нет». Видя его разочарование, Эртла смягчилась. Несмотря на колючки, она могла быть и человечной. Иногда. Кажется, сегодня его счастливый день. «Мне стало известно, что в отделе преступлений на сексуальной почве не все гладко. У них там дело о насилии над детьми. Эта история сейчас во всех заголовках, так что каждый шаг следствия только что под лупой не изучают. К тому же они облажались и вовремя не доложили городскому совету о жалобе, и теперь все выглядит еще хуже. Людей нет, все по отпускам. Так что если тебе не сидится на месте, они примут тебя с распростертыми объятиями. Хюльдера не нужно было просить дважды. Нагрузка на отделы целиком и полностью зависела от капризов переменчивого преступного мира, так что перемещение сотрудников между группами было обычной практикой. Уже в дверях он вдруг обернулся и спросил. «Я могу взять с собой Гюдлигюра?» Эртла поджала губы с непроницаемым выражением лица. «Он тоже умирает от скуки, и ему не помешает занятие». Хюльдер не стал упоминать, что в эту минуту Гюдлигюр спит. Эртла не торопилась с ответом, и он поспешно добавил. «Я предупрежу их, что это временно. Если мы будем здесь нужны, то вернемся в два счета». Наконец она нехотя согласилась. И это было хорошо. Хюльдер предпочел рассматривать ее колебания как признак того, что их работа в уголовном отделе высоко ценится, пока не вспомнил, что его-то она отпустила без раздумий. Возможно, незаменимым в ее глазах был только вклад Гюдлигюра. «Эй!» — окликнула Эртла. «Если уйдешь сейчас, то не сможешь присоединиться к поискам на лодке, когда с нами свяжутся». «Ох!» — Хюльдер попытался изобразить удрученный вид. «Точно!» Он лихорадочно подыскивал повод для отказа, но Эртла его опередила. «Это твоя проблема. Найду кого-то еще». Усилием воли Хюльдер разыграл разочарование и вышел из кабинета, мысленно вскинув сжатый кулак в жесте триумфатора. Гюдлигер уже проснулся и старательно делал вид, что активно бодрствует с самого утра. Хюльдер удержался от язвительного комментария, только хлопнул того по плечу и сказал, что их направили помочь коллегам в отдел сексуальных преступлений. Лицо Гюдлигюра просветлело, и он вскочил, едва не опрокинув стул. Очевидно, не только Хюльдер сходил с ума от безделья.